Чтобы чем-то занять себя, он переместился на водительское место. Часто по воскресеньям он смотрел в программе «Трибуна» по BBC гонки «Формула-1». И хотя пикап был далеко не призовая машина, какое-то сходство можно было найти. Рулевое колесо, например, коробка передач, приборный щиток. Подняв передние ноги, Туз положил свои копытца на руль и стал воображать, что он первый в мире поросенок, чемпион гонок «Формула-1». В это мгновение из тельца, не твердо держась на ногах, вышел человек с красной физиономией и начал пробираться к стоянке. «Ба! Да это старина, ты этап!» — закричал он, приближаясь к пикапу. Но затем кровь отхлынула от его лица. Оно стало серым, как холодная овсянка, и он, шатаясь, пошел прочь, бормоча. «Никогда больше! Ни капли!» Спустя примерно час вернулся фермер Тапс. Хотя он и оставил окна приоткрытыми, Туз тяжело дышал, потому что металлическая кабина не самое прохладное место в жаркий день. «Тебе жарко, Туз!» — сказал фермер. «Ты, должно быть, пить хочешь!» И Туз подтвердил, что так оно и есть. «Послушай-ка», — сказал фермер Тапс, «прежде чем отправиться домой, я всегда пью в тельце. Ты пойдешь со мной, и мы попросим у хозяина воды для тебя. Я возьму ведро в кузове». Так взору завсегдатая в пабы телец предстал фермер Тапс с идущим по пятам большим поросенком. «Постой, постой, Тед», — сказал хозяин. «Видел табличку на двери?» «Я видел, Боб», — сказал Тед Тапс. «Там написано «С собаками не входить». «Так ведь это поросенок», — верно сказал хозяин задумчиво. «Ну, тебе как обычно? Половину скрампи?» «Будь добр», — сказал фермер. В выпивке фермер Тапс был очень умерен. Из спиртного он пил сидр. По воскресеньям, перед ланчем, позволял себе выпить кварту. Но его обычной нормой было полпинты, особенно по базарным дням, когда он за рулем. «Ну, а твоему приятелю?» — спросил хозяин. Фермер подал ведро. «Налей сюда воды, Боб, будь добр», — сказал он. «Купи ему пиво, Тед!» — крикнул кто-то. «Что ж ты, привел бедную скотину в папы, не даешь ему выпить?» «Вот ему, за мой счет», — сказал хозяин, накачал пинту пива и вылил в ведро. Туз, который внимательно ко всему прислушивался, с удовольствием отметил, что название пива, обозначенное на рукоятке бочонка, было как раз той марки, которую очень расхваливали в телевизионной рекламе. Он наклонился над ведром. Пиво выглядело неплохо. Он сунул рыло в ведро. Пиво хорошо пахло. Он осушил ведро. Пиво оказалось вкусным. Он коротко и радостно взвизгнул, и все поняли, что это означало. Раздался целый хор голосов. Ему понравилось. Неплохое пойло, старина, так ведь? Он сказал повторить. Это он не прочь еще полпинты. И одну на дорожку. И все, как один в пабе, поднялись и вылили пиво из своих кружек Тузу в ведро. Фермер Тапс еще не допил своей полпинты, а ведро у поросенка уже опять было пустым. И когда они вышли из паба, Туз Трев с некоторым трудом забрался в пикап. «Хорошо еще, что ты не за рулем», — сказал фермер, застегивая на поросенке ремень. Туз икнул. Поначалу они ехали спокойно. Но потом судьбе было угодно, чтобы полицейская машина появилась за ними как раз в тот момент, когда пикап Тапса резко вильнул. Это произошло потому, что Туз уснул и, несмотря на ремень безопасности, навалился на фермера. Сразу же фермер Тапс услышал звук сирены, и полицейская машина, сверкая мигалкой, оказалась перед пикапом и принудила его остановиться. Один из двух бывших в машине полисменов вылез и подошел к грузовику со стороны водителя. Фермер Тапс опустил боковое стекло. В кабине сверх всякой меры пахло пивом. «Добрый день, сэр!» — произнес полисмен с холодной вежливостью, обычной в таких ситуациях. «Что, не справились с управлением?» «В том не моя вина», — сказал Тед Тапс. «Это вон поросенок». «Понятно», — сказал полисмен. Он открыл ранец с аппаратом для получения пробы на алкоголь. «Теперь, сэр, будьте так любезны дунуть в эту трубочку».